Виктор Старец. Крепость. Введение. Крутой поворот. 01. Сны Иосифа Виссарионовича. Первый сон Иосифа Виссарионовича. Босиком, в одних галифе и нательной бязевой рубахе, он убегал по знакомым коридорам Большого Кремлевского дворца. Ему было страшно. Каждый раз, заворачивая за очередной угол, он оглядывался назад и видел преследующих его трех офицеров СС в парадной черной форме с короткими автоматами в руках. Он уже пробежал коридоры третьего этажа, спустился на второй, затем на первый. Эсэсовцы не отставали и все так же молча преследовали его. Ковровые дорожки сменились под босыми ступнями холодным бетонным полом. Он уже бежал по подвальному этажу, затем спустился еще ниже, в древние полутемные сводчатые коридоры. Окрашенные оштукатуренные стены уступили место старой кирпичной кладке. Пол под ногами вымощен выкрашившимся кирпичом. Эсэсовцы сокращали дистанцию. За очередным поворотом оказался тупик. Коридор уперся в кирпичную кладку. Он вжался спиной в кирпичную стену, словно пытаясь просочиться сквозь кирпич. Иосиф Виссарионович увидел, как из-за поворота, не спеша, вышли трое эсэсовцев. Они явно знали, что деваться ему некуда. Стало очень страшно. Подойдя на расстояние 3 метра, эсэсовцы выстроились в ряд, и средний в ряду, самый высокий, со зловещей ухмылкой, на холеном лице, поднял автомат и прицелился ему прямо в лицо. Дикий ужас наполнил все его существо, и он закричал. И от своего крика проснулся. Он даже не понял, успел ли закричать на самом деле, так как дежурный охранник не постучался в дверь. Но, во всяком случае, от усилия крика он проснулся. Иосиф Виссарионович осознал себя лежащим на любимом диване в своем кабинете на ближней даче. Было темно. Лишь слабый контур ночного света окаймлял задернутое плотной портьерой окно. Сердце бешено колотилось, дыхание учащено. Несколько минут он неподвижно лежал, успокаивая сердцебиение и дыхание. Затем встал, подошел к окну, отодвинул портьеру и поглядел во двор. Аллеи сада, освещенные редкими фонарями, были пусты. Еще не рассвело. «Что за ерунда?» – подумал Иосиф Виссарионович. Кошмары ему снились всего несколько раз в жизни и каждый раз были связаны с болезнью и высокой температурой. Он вообще отличался крепкой психикой и редко видел сны. Он попытался понять, какие впечатления вчерашнего дня могли стать причиной кошмара, но ничего подозрительного не вспомнил. Все было великолепно. Вечером он с ближним кругом соратников и приглашенными военными отмечал победоносное завершение освободительного похода Красной Армии в Польшу. Ну, выпил, понятно, но не более обычной нормы хорошего грузинского вина. Постояв минут 10 у окна, он так ничего и не вспомнил. Успокоив пульс и дыхание, он вернулся на диван и снова заснул. Второй сон Иосифа Виссарионовича. Прямая, как струна, серая от пыли дорога тянулась среди серых, покрытых пеплом полей. Он шел в пыльных сапогах и распахнутой шинели среди таких же, как он, бойцов и командиров Красной Армии. Они брели, опустив головы и шаркая ногами, в бесконечной колонне по 10 человек в ряд по этой дороге к серому горизонту. По обочинам дороги шли цепочкой мордастые, самодовольные конвоиры в немецкой военной форме. Перед каждым конвоиром на длинном поводке трусила овчарка. Бежать было некуда. Ощущение безысходности и отчаяния переполняло его. На горизонте показался высоченный глухой забор. Дорога вела прямо в огромные распахнутые ворота. По мере приближения к воротам Иосиф Виссарионовича охватывал ужас. Он точно знал, что входить в ворота ни в коем случае нельзя. За ними его ждет безвозвратная смерть. Но злая, непреодолимая сила вела его вместе со всеми прямо к воротам. Ворота уже близко. Ужас стал нестерпимым. Каким-то краешком сознания Иосиф Виссарионович все же понимал, что это всего лишь сон. Ухватившись всей силой воли за этот краешек, он диким усилием вырвал себя из вязкости кошмара. Контур окна заметно осветился. Видимо, за окном светало. Он снова полежал, успокаивая дыхание и пульс, затем встал, подошел к окну и выглянул во двор. В предрассветных сумерках хорошо были видны дорожки сада, присыпанные за ночь опавшей листвой. Однако уже 30 сентября, подумал Иосиф Виссарионович, что за чертовщина с этими кошмарами? Сроду со мной такого не бывало. Он снова попытался понять, что же было причиной уже второго за одну ночь кошмара. Перебрав все события последних дней, он так и не вспомнил ни одного неприятного события. Была, конечно, какая-то бытовая мелочь, но все это так, ерунда. Самое главное, удался его гениальный план, ради которого он даже пошел на союз с этим выродком Гитлером. Советские войска триумфально освободили исконно российские земли. Так и не поняв, что же послужило спусковым крючком кошмарных снов, он отправился досыпать. Третий сон Иосифа Виссарионовича. Маленький мальчик стоял на коленях в темном углу сельской церкви перед образом Богородицы в потускневшем серебряном окладе. Разбитый нечаянно соседкин глиняный горшок вылился в порку, полученную от строгой матери, и долгую выстойку в церкви. Мать велела ему замаливать страшный грех – непослушание. И чего было этой клятой вороне усаживаться на изгородь рядом с соседкиным горшком? Метился из лука в ворону, а попал в горшок. Вот теперь стой в церкви и замаливай грехи, да еще с поротой задницей. Мать Иосифа Джугашвили отличалась суровым нравом и частенько била сына. На потемневшем от времени лике почти ничего нельзя было различить, и только глаза Богородицы сурово глядели на него. Грехи его были велики. Ослушался мать, пытался убить живую тварь, разбил чужой горшок. Глаза с образа смотрели прямо в грешную душу. Ему представились жуткие муки грешников в аду. Грешники в котле с кипящей смолой и рогатые черти с вилами вокруг. Стало страшно. Но он смотрел прямо в глаза лику и повторял снова и снова «Отче наш». Постепенно глаза лика изменились, и сам лик посветлел. Вскоре оказалось, что это уже не Богородица, а его любимая жена Надя смотрит на него с жалостью, качает головой, как бы говоря: «Ну что же ты, Иосиф, как же тебя угораздило?» По воспоминаниям соратников, Сталин очень любил свою жену Надежду Аллилуеву. Ее самоубийство после ссоры с мужем 9 ноября 1932 года произвело тяжелейшее впечатление на Сталина. Некоторые считают ее самоубийство одной из причин психического сдвига Сталина, приведшего к террору. Очевидно, Сталин винил себя за смерть жены. Иосиф Виссарионович плавно выплыл из глубины сна. Световой контур четко обрамлял штору. За окном явно был светлый день. Последний сон, хотя и начался как кошмар, закончился светлым мотивом и оставил после себя тревожное ощущение. Полежав некоторое время, бездумно расслабляясь, он взял себя в руки. Снова пришла привычная ясность и четкость мысли. Наступил новый рабочий день. Из ряда вон выходящее явление, три сна подряд за одну ночь, из которых два жуткие кошмары, требовало логического объяснения. За всю его долгую жизнь такого не случалось ни разу. Кошмары ему снились всего несколько раз в жизни, и всякий раз были вызваны болезнью. Иосиф Джугашвили с подросткового возраста не верил ни в Бога, ни в черта. Будучи закоренелым материалистом, он ни во что не ставил предсказания, гадания и всякие прочие прозрения. Он верил только в свой собственный разум, в свою способность учесть все факторы, все рассчитать и сделать правильные выводы на будущее. Трезвая расчетливость до сих пор не подводила его. В интуицию он тоже не верил, по крайней мере считал, что сам ею не обладает. Во всяком случае, всегда предпочитал следовать расчету, а не предчувствию. Да и не бывало у него предчувствий. Однако Иосиф Виссарионович считал себя хорошим психологом, знатоком ниточек, дергая за которые можно управлять человеками. В его личной библиотеке было несколько трудов по психологии, некоторые из них он с интересом проштудировал. Читал и Фрейда, правда, в популярном изложении. Теорию Фрейда в целом считал чепухой, но мысли Фрейда о роли подсознания показались ему интересными. Поскольку никаких материальных предпосылок для трех кошмаров подряд выявить не удалось, осталось предположить, что это штучки подсознания. Очевидно, думал Иосиф Виссарионович, подсознание дает мне понять, что я очень крупно просчитываюсь, причем просчет явно связан с Германией. Своим важнейшим достижением последних лет Сталин считал договор с Германией, пакт Молотова-Риббентропа. Хотя это, конечно, был пакт Сталина-Гитлера. В самом деле, Германия из самого грозного врага СССР превратилась практически в союзника. Мало того, Гитлер оказался в состоянии войны с Англией и Францией. И теперь СССР имеет возможность как минимум 2 года модернизировать вооружение и реформировать армию. Имея в тылу Англию и Францию, Гитлер ни за что не рискнет напасть на СССР. Война на 2 фронта для Германии смертельна. Благодаря пакту СССР уже вернул исконные территории Российской империи и вскоре вернет их все. А перспективы вообще головокружительны. Когда Гитлер на несколько лет увязнет в войне с Англией и Францией, Германия истощит свои силы, вот тогда СССР и вступит в войну. И сколько коммунистических стран окажется в Европе по окончании этой войны, даже трудно себе представить. Он еще раз мысленно похвалил себя. Ай да Сталин, ай да молодец. Все это уже много раз продумано и просчитано. Стоп, пронзила его мысль. А не в этом ли причина снов? А не рано ли он перестал опасаться Гитлера? А вдруг этот бесноватый все-таки нападет на нас? И не об этом ли предупреждает подсознание? Если нападет, все мои планы могут пойти прахом. Этого допустить нельзя ни в коем случае. Даже если есть 1/1000 вероятности нападения Гитлера, к ней надо быть полностью готовым. Нельзя позволить Гитлеру испортить столь блестящие перспективы. Отсюда следует главный вывод на сегодня, подумал Иосиф Виссарионович. С возможностью нападения Германии нужно считаться, и к ней нужно готовиться. Не нападет, ну и слава Марксу. Все пойдет наилучшим образом. Как говорили древние, надейся на лучшее, готовься к худшему. Решение созрело, а созревшее решение он никогда не откладывал. Сталин встал с дивана, подошел к столу и позвонил Поскребышеву. Поскребышев А.Н., заведующий канцелярией И.В. Сталина. Поручив ему собрать на 18:00 политбюро с приглашением наркома обороны и начальника генштаба. Затем позвонил Шапошникову и поручил подготовить доклад о возможных вариантах нападения Германии на Советский Союз, особо отметив вероятную внезапность нападения. 02. Крутой поворот. 30 сентября 1939 года. Заседание Политбюро ЦК ВКПБ. Присутствуют Сталин И.В., генеральный секретарь ЦК, Берия Л.П., нарком внутренних дел. Молотов В.М., председатель Совета народных комиссаров. Маленков Г.М., секретарь ЦК. Микоян А.И., заместитель председателя СНК, нарком торговли. Калинин М.И., председатель Верховного Совета СССР. Ворошилов К.Е., нарком обороны. Вознесенский Н.А., председатель Госплана СССР. Шапошников Б.М., начальник Генерального штаба РККА. Вопреки заведенному порядку, заседание было созвано неожиданно, без объявленной заранее повестки дня и без назначения докладчиков. Это было необычно, поэтому большинство присутствующих ощущали некоторое беспокойство. Тем не менее, внешний вид и повадки хозяина вроде бы не предвещали ничего плохого. Появившийся, когда все уже собрались, вождь не спеша прошелся вдоль стола, раскурил трубку, затем уселся на свое место и оглядел присутствующих. «Вчера мы с вами достойно отметили успешное завершение польского похода и освобождение наших белорусских и украинских земель. Теперь пора подумать о будущем. Прежде всего, мне хотелось бы знать, каковы дальнейшие намерения нашего друга Адольфа». Последние слова Сталин выделил иронической интонацией. «Товарищ Молотов, что вы нам можете сказать по этому поводу?» «Товарищ Сталин», – начал, поднявшись из-за стола, Молотов. «По моему мнению, как мы уже неоднократно обсуждали, Гитлер должен напасть на Францию. Другого выхода у него нет. Во-первых, он в состоянии войны с Англией и Францией. Во-вторых, Франция – давний и заклятый враг Германии, а Гитлер обещал германскому народу взять реванш за поражение в мировой войне. Нападение Германии, скорее всего, состоится следующей весной. По результатам переговоров с Гитлером и его окружением, у меня сложилось именно такое мнение. Франция и Англия сами нападать на Германию не будут. Они все еще надеются натравить Гитлера на Советский Союз». «А почему бы Гитлеру и в самом деле не напасть на нас?» – спросил Сталин. «Нападение Германии на нас считаю невозможным по ряду причин. Во-первых, это будет означать для Германии войну на два фронта, что для нее самоубийственно. Во-вторых, от нас Германия получает важнейшие виды сырья и продовольствия. В случае войны Германия всего этого лишается». «Ну что же, спасибо, товарищ Молотов. А что нам известно от наших разведчиков?» Сталин остановил взгляд на Берии. «По данным агентурной разведки, немцы начали вывод войск с территории Польши в сторону французской границы. На бывшей польской территории остаются только оккупационные части. Гитлер дал Генштабу директиву о подготовке вторжения во Францию. О планах нападения Германии на Советский Союз разведке ничего не известно», – закончил Берия, упреждая возможный вопрос вождя. «Так-так», – покивал Иосиф Виссарионович. «А какие данные у армейской разведки?» – обратился он к Ворошилову. «Полностью подтверждаю слова товарища Берии. Большую часть авиации немцы уже вывели и перебросили на север и запад Германии». Вождь несколько раз молча прошелся вдоль стены с картой Европы, затем вопросил. «Кто-нибудь считает, что Германия может напасть на Советский Союз, а не на Францию?» И, остановившись, обвел взглядом присутствующих соратников. Соратники отмолчались. «Я тоже сильно надеюсь, что Гитлер нападет на Францию, а не на нас. Для этого мы с ним и заключили договор. Но полностью сбрасывать со счетов такую возможность я бы не стал. Борис Михайлович, расскажите нам вкратце, что думает Генштаб по поводу возможного нападения Германии». Шапошников встал, подошел к карте, откашлялся и начал свое сообщение. «Германия может выбрать для нападения на СССР три стратегических направления. Центральное направление – сходящиеся удары из районов Бреста и Сувалок на Минск с целью окружения наших войск в Белоруссии и с возможностью дальнейшего наступления через Смоленск на Москву. Он показал указкой на карте. Северное направление. Удар через Прибалтику на Ленинград с целью захвата Ленинграда, уничтожения Балтийского флота и соединения с финнами как с возможными союзниками. Южное направление. Из района Люблина на Киев. С последующим поворотом вдоль Днепра к Черному морю с целью окружения наших войск в правобережной Украине. Румыния, вероятно, будет союзником Германии. В текущей реальности Генштаб правильно предугадал направление будущих ударов вермахта. В дальнейшем возможен удар вдоль побережья Черного моря в сторону Крыма и Кавказа. Одно из этих трех направлений будет избрано главным, на нем будут сосредоточены основные силы. На двух других направлениях будут наноситься удары меньшими силами. Генштаб полагает, что главным направлением будет центральное, через Белоруссию на Москву. Вероятными союзниками Германии будут Румыния, Финляндия и Венгрия. Прибалтийские страны немцы просто пройдут насквозь без сопротивления. Генштаб предполагает, что Германия, если решит напасть, будет нападать сразу всеми силами, внезапно, полностью, от мобилизованной армии и, скорее всего, без объявления войны, как они проделали это в Польше. В нашей реальности все планы Генштаба исходили из постепенного нарастания боевых действий и предполагали вступление в войну главных сил с обеих сторон не ранее 2 недель после начала конфликта. Логически понять такую предпосылку планирования невозможно. Нападение будет преследовать решительную цель – разгром войск всех наших западных округов и захват территории западных округов. Иначе для Германии никакого смысла нападать нет. Вот вкратце все. А почему вы считаете, что не будет как в мировую войну? Сначала объявление войны, затем ограниченные боевые действия, потом мобилизация и только затем полномасштабная война, спросил Сталин. В этом случае война неизбежно станет затяжной, а Германия стоит перед жесткой необходимостью завершить войну быстро, иначе у Германии получится то же самое, что и в мировую войну, а им это совершенно не нужно. Нападение, если состоится, то во второй половине мая, иначе не хватит времени до наступления осенней распутицы. Нападение, если будет, то будет сразу всеми силами и с решительными целями. Иначе им нет смысла и огород городить. «Ну а как вы считаете, решится Гитлер на такое?» – снова спросил вождь. «Определять, решится Гитлер или не решится – это дело политического руководства. А дело Генштаба – предусмотреть такую возможность и быть к ней готовым», – четко ответил Шапошников. «Да, невеселую картину нарисовал Борис Михайлович», задумчиво произнес Иосиф Виссарионович. «Я считаю, не будет этого», – с места возразил Молотов. «Гитлеру невыгодно нападать на нас, да и риск для него слишком велик». «Ну что же, я и сам считаю, что Гитлеру нет смысла нападать на нас, но исключить совсем такую возможность мы не можем. Гитлер – известный авантюрист и наглец. Он может по свойственной ему наглости понадеяться разгромить наши войска в одной летней кампании, а затем заключить мир по типу Брестского». Брестский мир – договор между Советской Россией, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, который был заключен 3 марта 1918 года. По договору от России отторгались Прибалтика, Закавказье, часть Белоруссии, часть Украины. На Россию была наложена большая контрибуция. «Следовательно, к такой возможности мы должны быть готовы. Не нападет, ну и хвала Аллаху, а если все-таки рискнет напасть, мы должны встретить его во всеоружии. «Правильно я думаю, товарищи?» Сталин снова обвел взглядом всех присутствующих. Никто не возразил. «В таком случае соберемся по этому вопросу ровно через неделю. Дополнительно прошу пригласить заместителей наркома обороны, наркома флота, наркомов тяжелой промышленности и вооружений и вызовите из Монголии комкора Жукова». Фактически Жуков был вызван из Монголии и назначен на должность командующего Киевским особым военным округом только в мае 1940 года, когда по итогам финской кампании Сталин осознал слабость высшего командного состава Красной армии. Тогда же Тимошенко заменил Ворошилова в должности наркома обороны. «Он единственный из наших военачальников, кто получил настоящий опыт современной войны. Всех присутствующих и приглашенных товарищей прошу подготовить каждого по своей зоне ответственности предложение по отражению возможной агрессии Германии. На этом предлагаю закончить». 03. Комкор Серпилин П.Ф. За окном купе пробегали голые заснеженные деревья. За ними медленно проплывали под неподвижным серым небом пустые белые поля. До Бреста оставалось меньше часа. В голове комкора Серпилина вновь и вновь возникали события прошедших 2 месяцев. Утром 14 октября его фамилию выкликнули на разводе и приказали явиться в комендатуру. 1,5 года назад, когда он прибыл по этапу в лагпункт номер 34 Норлага, ему крупно повезло. Как говорится, нет худа без добра. 2 ребра, сломанных ему ретивым следователем на допросах, которым добросовестные конвоиры не давали как следует срастись регулярными тумаками, обеспечили ему хрипы в легких и кровохарканье. В результате лагерный врач заподозрил туберкулез и определил его не в шахту, а в легкотрудную команду, которая работала на поверхности. Коротким северным летом заготовка дров, а зимой непрерывная расчистка дорог от снега. Несмотря на 50-градусные морозы, это было значительно лучше, чем шахты. В забоях даже здоровые молодые парни сгорали за 5-6 месяцев. В свои 42 года он загнулся бы еще быстрее, а так он протянул в лагере 1,5 года и даже сохранил остатки здоровья. В бараке комендатуры замначлагеря объявил, что дело будет пересматриваться, и его направляют по этапу. В вагонзаке свободных мест не было. Все камеры были заняты зэками, бывшими командирами армии и флота, и все этапировались для пересмотра дел. В Москве на Лубянке он просидел всего 2 суток, его даже ни разу не допросили. Зато на 3-й день с утра следователь майор НКВД, усадив его на стул и напоив настоящим крепким и сладким чаем, объявил, что его дело пересмотрено, все обвинения сняты и за отсутствием состава преступления он подлежит немедленному освобождению. Через 2 часа, проведенных в бане, парикмахерской и столовой, там же в здании на Лубянке, он вышел из тяжелых дверей на площадь Дзержинского в своей старой форме, со своими старыми документами, со своим старым чемоданчиком в руках и с направлением в управление кадров Наркомата обороны. Еще через 40 минут его по-дружески принял инспектор по кадрам генерал-майор Бабанов Егор Валерьевич, оказавшийся старым знакомым еще по службе в Средней Азии. Бабанов до слез обрадовал его, сообщив, что ветер переменился, и всех, кто уцелел, выпускают либо за отсутствием состава преступления, либо по амнистии. В 1937-1938 годах из армии было уволено и в значительной части репрессировано более 40 тысяч человек командного состава, 90% командиров, начиная с уровня заместителя командира полка и выше, в сочетании с пятикратным количественным ростом армии в период с 1936 по 1941 год это привело к острейшей нехватке квалифицированного комсостава. В альтернативной истории в конце 1939 года дела всех осужденных по политическим статьям командиров РККА и РККФ были пересмотрены. Большая часть осужденных освобождены за отсутствием состава преступления либо по амнистии. Сердечно пообщавшись со старым сослуживцем, Серпилин получил направление на обследование в Центральный госпиталь РККА. Спустя неделю он был признан годным к строевой, получил в наркомате зарплату за 2 года, отпуск на 10 дней к семье в Одессу и путевку в санаторий в Кисловодск на 24 дня. После санатория, заполненного такими же, как он, бывшими лагерниками, а ныне снова командирами РККА, Павел Федорович снова побывал у Бабанова и получил назначение командиром стрелкового корпуса, дислоцированного в Бресте. Побывал в генштабе у другого своего старого знакомца, заместителя начальника оперативного отдела генштаба Василевского, который обрисовал ему общую обстановку и задачи вверенного стрелкового корпуса. И, наконец, удостоился приема у главкома западного направления, высоко взлетевшего за 2 года генерал-полковника Жукова. С Жуковым лично он ранее не встречался. Но общие знакомые, конечно же, нашлись. Несмотря на репутацию крайне жесткого человека, главком обошелся с ним вполне по-товарищески. Жуков еще раз обозначил ему задачи корпуса, подчеркнув, что использование стрелкового соединения для рассредоточенной обороны обширной территории предполья весьма необычно и в типовых уставах не прописано, а потому требует инициативы, самостоятельности и творческого подхода. Причем от командиров всех уровней, начиная с командира взвода, подчеркнув особую важность задачи, которую должен решить корпус, отметив, что Серпилина рекомендовали на эту должность их общие знакомые, именно как самостоятельного и нестандартно мыслящего командира, Жуков заключил, что очень надеется на Серпилина. Но если к 30 апреля корпус не будет полностью готов к выполнению задачи, то последуют любые меры вплоть до возвращения Серпилина в исходное состояние. Он, Жуков, лично отвечает перед товарищем Сталиным, а Серпилин точно так же отвечает перед ним. Павел Федорович ответил, что ситуацию понимает абсолютно, или полностью оправдает доверие, или застрелится сам. Заехав в Минский в штаб Западного округа и представившись командующему округом, он получил приказ о боевых задачах корпуса и в тот же день отбыл в Брест. Стрелковый корпус номер 28 после участия в освободительном походе в Польшу расквартировался в Бресте и его окрестностях в бывших казармах польской армии. В корпус входили 6-я, 42-я, 75-я стрелковые дивизии и 3 корпусных артполка. Все части корпуса укомплектованы на 100%, но по старым штатам. По задумке генштаба, согласно указаниям главкома Жукова и приказу округа, корпус должен был всемерно затруднить и замедлить продвижение вероятного противника, само собой немцев, через территорию предполья между новой и старой границами. Для этого, рассредоточившись на батальоны, роты и даже взводы, корпус должен был создать узлы обороны во всех ключевых точках местности, обойти которые противник не мог, а именно мосты, броды, дефиле и узлы дорог. Главной задачей ставилось именно замедление продвижения. Нанесение противнику потерь указывалось как менее важное, нежели получение выигрыша во времени для мобилизации стратегических резервов. Корпус должен был оборонять огромную территорию от новой до старой границы 300 километров с запада на восток и от Припятских болот до линии Семитычи, Волковыск, Лида, 200 километров с юга на север. Другими словами, это территории на 100 километров влево и вправо от магистрали Брест-Минск. В Бресте Серпилина встретили и привезли в штаб корпуса. Через двое суток, 20 декабря 1939 года, он и генерал-майор Попов ВС, назначенный командиром корпуса на главном стратегическом рубеже, подписали акт приема-передачи командования. За двое суток они вместе с начальником штаба корпуса, полковником Дерюгиным Я.П., объехали все полки корпуса, благо все они размещались невдалеке от Бреста. Первым приказом по корпусу Серпилин определил зоны ответственности каждой из трех дивизий корпуса. 49-я стрелковая дивизия получила зону к югу от магистрали Брест-Минск до Припятских болот по линии Владава-Пинск-Солигорск. Штаб дивизии размещался в Малорите. 42-я стрелковая дивизия обеспечивала оборону железнодорожной и автомобильной магистралей Брест-Минск и полосу в 10 километров в обе стороны от них. Для размещения штаба дивизии выбрана Жабинка. 75-я стрелковая дивизия контролировала зону к северу от магистрали по линии Семитычи-Волоковыск-Лида. Штаб перемещался в поселок Высокое. Штаб корпуса по приказу передислоцировался из Бреста в Кобрин. Штабам дивизии в приказе поручалось в 7-дневный срок провести рекогносцировку и составить перечень критических точек местности, которые необходимо было оборонять. По замыслу Серпилина, все критические точки делились на 4 уровня. А. Низкий уровень – мосты на второстепенных дорогах на малых реках. Б. Средний уровень. Все мосты и броды на средних реках и мосты через малые реки на главных дорогах, дефиле на главных дорогах. В. Высокий уровень. Мосты через средние реки на главных дорогах, узлы дорог. Г. Высший уровень. Мосты через крупные реки на главных дорогах и узлы главных дорог. В точках низкого уровня Серпилин предполагал построить опорные пункты стрелкового взвода. В опорных пунктах среднего уровня должна обороняться полурота в составе стрелкового взвода и опорного взвода. Точки высокого уровня должна защищать полная стрелковая рота. В точках высшего уровня Павел Федорович планировал построить опорный пункт для двух рот – опорный и стрелковый. Серпилин особо оценил стратегическую значимость Брест-Литовской крепости. Недаром еще в царское время, с 1829 по 1914 год, эта крепость непрерывно строилась, расширялась и укреплялась. Находясь на пересечении старинных торговых путей, город Брест, ранее Брест-Литовск, стал с годами крупнейшим транспортным узлом. Из города во всех направлениях расходились 5 железных и 6 автомобильных дорог. Вблизи города, на реках Западный Буг, Муховец и Лесная, эти дороги проходили по 14 мостам. Расположив в крепости артиллерию, можно было полностью пресечь все транспортные перевозки вероятного противника по всем дорогам и лишить его возможности пользоваться всеми мостами. В крепости комкор решил разместить усиленный артиллерийский стрелковый батальон. Штабу корпуса поручалось разработать типовые проекты опорных пунктов всех 4 уровней. 29 декабря из дивизий поступили списки критических точек с их схематичными планами и краткими описаниями. 31 декабря Серпилин утвердил приказом перечень точек, подлежащих обороне с разбивкой по уровням. Всего было утверждено 214 взводных точек, 54 полуротных точки, 14 ротных и 7 важнейших точек. то есть Серпилин, решил обеспечить оборону максимально возможного количества критических точек, сознательно идя на ослабление сил в каждой конкретной точке. Даже один стрелковый взвод, занимая хорошо укрепленный опорный пункт, сможет отбиться от передового отряда противника, вынудит его дожидаться подхода главных сил, подтягивать артиллерию, разворачиваться из походного порядка в боевой и атаковать по всем правилам. При угрозе захвата противником обороняемого объекта гарнизон должен был взорвать объект, оторваться от противника и отступить по одному из заранее разведанных маршрутов. 2 января штабы дивизий получили приказ готовить места для расквартирования подразделений вблизи от выбранных критических точек. Схемы организации связи опорных пунктов с командными пунктами батальонов и полков и схемы снабжения гарнизонов опорных пунктов. Каждый батальон и полк получил свою зону ответственности. Штабам полков поручалась привязка типовых проектов оборонительных укреплений в опорных пунктах к местности и установление контактов с местной администрацией на предмет получения строительных материалов и рабочей силы. В приказах указывался срок завершения всех предварительных мероприятий – 31 января. С 1 по 15 февраля все гарнизоны опорных пунктов должны были перебазироваться на новые места расквартирования и приступить к заготовке стройматериалов для строительства дерево-земляных оборонительных сооружений. Весь остаток декабря и январь подразделения и части переформировывались под новые штаты, хотя новое вооружение должно было поступить только в феврале-марте. Серпилин очень надеялся, что корпуса охранения предполья будут укомплектованы новым вооружением в первую очередь. Он обратился в штаб округа и лично к главкому Жукову с просьбой заменить 3 имеющихся полка корпусной артиллерии на 6 полков противотанковой и дивизионной артиллерии, учитывая специфические задачи корпуса. Кроме того, Комкор просил обеспечить корпус сверхштата радиостанциями, телефонными аппаратами, противотанковыми и противопехотными минами, проволочными заграждениями, взрывчаткой, дистанционными взрывателями и проводами.